Брук Лин. Грешный ангел. Пролог. Дорога в аэропорт становится взлетной полосой моих воспоминаний. И, прижавшись к окну автомобиля, я закрываю глаза. Каково это? Любить и быть любимой. Я думала, что знаю ответ на данный вопрос. Но я ошибалась. Затуманенная детской влюбленностью, я не заметила, как превратилась в привязанную собачонку человека, который всем сердцем меня ненавидит. Я люблю тебя, Рая. Слова, не выходящие у меня из головы. Слова моего жениха, которые были прошептаны мне на ухо. И все бы хорошо. Но зовут меня не Рая. Аврора! Резкий голос сестры вырывает меня из потока мыслей. «Да», — обращаю свое внимание на Сару, которая смотрит на меня раздраженно. «Какого черта? Мы летим отдыхать, а ты выглядишь так, будто бы по тебе бульдозер проехался!» Недовольный и строгий взгляд сестры заставляет меня улыбнуться. Не спала всю ночь. Бессонница замучила. «Ага, а бессонницу твою зовут Филипп», — злобно бросает она. Не хотела спорить с ней. Да и не было смысла. Они с подругой единственные люди в моем окружении, которые не верят в те идеальные отношения, которые мы создаем с Филиппом на людях. Сара всегда без капли сожаления твердит мне: «Он тебя не любит. Ты для него просто удобный вариант. А ты создала в своей голове идеальный образ человека, которого не существует». Но я не слышала ее и закрывала глаза на все его ошибки. Закрывала, потому что в моем мире существовал только он. Я влюбилась в него, еще будучи школьницей, и тайно мечтала о нем целых 7 лет, пока он не обратил на меня внимания. В тот день, когда он официально объявил, что мы являемся парой, я почувствовала себя самой счастливой на свете, и, потеряв голову от своих чувств и его красивых слов, я отдалась этому человеку без остатка, телом и душой. Я верила, что между нами никогда не закончится то, что казалось мне любовью. Верила всем сердцем в это, но вера моя разбилась вдребезги. Все началось еще 1,5 года назад, когда он вдруг резко изменился, стал грубым и неуправляемым. Любое мое слово и движение могло послужить причиной для пощечины или грубого толчка в плечо. Он мог назвать меня самым последним словом, плюнуть в мою сторону и выбросить из машины посередине проезжей части, когда время было за полночь. Но даже после всего этого я продолжала прощать его, находя для него 1000 оправданий. И он знал это. Знал, что я не смогу уйти от того, от кого завишу, в ком нуждаюсь и кого люблю. И лишь последние 20 часов моей жизни изменили все. Эти часы кажутся каплей во времени наших отношений. Но только они сумели разбить приросшие к моим глазам розовые очки. Рая. Имя девушки, которую он любит. И моя встреча с ней, состоявшаяся сегодня утром, разрушила мир моих иллюзий. Эти двое разбили меня, уничтожили и, вырвав сердце из груди, бросили умирать. Они познакомились 2 года назад, когда мы с Филиппом уже были обручены. Встретились на вечеринке, где она была со своим мужем. Их не остановили никакие рамки. Они влюбились друг в друга. Что уж, полюбили. Он хотел бросить меня, но родители запретили менять порядочную Аврору на шлюху, изменяющую мужу. Так они выразились. Они пригрозили ему отречением и лишением наследства, если он выберет ее. Да и Рая не нашла в себе силы развестись с мужем. В итоге, не сумев оставить нелюбимых и бросить друг друга, они свыклись с ролью любовников и по сей день тайно встречаются. И теперь каждое его гадкое слово, каждая пощечина и плевок всплывают в голове и с новой, более жестокой силой бьют по мне. Все внутри меня горит синим пламенем, сжигая все хорошее, что держало меня с ним. «Приехали!» — дергает меня за руку Сара. Я встряхиваю с себя всю боль и мысли, осматриваюсь по сторонам и, взглянув на девочек, улыбаюсь им. Мы с сестрой и подругой долго ждали этой поездки к океану, планировали и предвкушали ее. И я обещаю себе, что назло всему произошедшему, я проведу этот отпуск так, что сам Филипп мне позавидует.